Глава 4. Демид. Ну, как она умеет? По словам девушки, когда ей было лет 6, у нее появился маленький братик. И она пыталась помогать маме, и кое-что помнит, приблизительно. Но это лучше, чем то, что знаю я. А я в этом ничего не знаю. Даже не представляю. Правда, самому почти все приходится делать по подсказке девушки. Мелкий против чужих рук. Непонятно, когда мои ему своими стали. А вот рассматривать колышущиеся Си, склоненный над ним помощница, он совсем даже за. «Малой, это тебе не погремушки. Что за воспитание?» «И зря не даешься девушке. Молодая, симпатичная. Сейчас бы вообще кайфовал. А так приходится все делать мне. Проводить все эти манипуляции страшно. Боюсь поломать малыша своими лапищами. Он же хрупкий и совсем маленький. Да как в такую кроху жизнь-то помещается?» «Оу, малыш такой крупненький, сразу видно в папу», протягивая чистый подгузник и разглядывая ребенка, говорит помощница. «Это он-то крупненький, как она определила?» «В какого папу?» «А, ну да, я же просто шороху навел в их отделе, вломившись и заставив сотрудницу бежать за детскими принадлежностями, не объясняя ничего. Девушка же просто увидела меня с ребенком на руках и убежала выполнять указания. Да, представляю, что за слухи по отделам пойдут». Тук-тук-тук. Стук в дверь. «Войдите, позволяю». «Демид Викторович». В проеме появляется Евгения, мой секретарь, очень ответственная девушка, за что и держу при себе. Правда, могла и по внутренней связи обратиться. Так нет же, хочет лишний раз лично покрасоваться передо мной, привлечь внимание. «В конференц-зале уже собрались главы филиалов, вас дожидаются». «Погоди, как раз завершаю замену подгузника». «Так, ребенка не бросишь. Ни с кем другим не останется. Пробую все же выйти из кабинета один, а Евгению или Свету наказываю присмотреть. Не выходит. Как только удаляюсь на 3-4 метра, малыш делает испуганные глаза и бежит за мной. Осматриваю свой кабинет. Да, можно и тут. Небольшой стол для переговоров, стоящий особняком, имеется. А главы филиалов сегодня не все. Влезем. И серьезно важного на повестке дня не имеется. Малыш пока найдет, чем заняться. Мой кабинет устроен так, чтобы можно было и поработать, и отдохнуть. И даже переночевать. Только не пользуюсь последним. Я на самом верхнем этаже такой особняк себе устроил, что закачаешься. В детстве представить не мог, что добьюсь таких высот. «Сюда всех зови», — командую Евгении, что с интересом наблюдает за малышом в моих руках. «Тут устроимся». Сам еще раз связываюсь с начальником службы безопасности. Его ответ меня не радует. Следов мамы ребенка так и не нашли. Благодаря моим связям мы получаем доступ к городским камерам. Пусть сажает сотрудника, и тот просматривает одну запись за другой. Никуда эта падшая женщина, что бросила ребенка, от меня не денется. Когда, стучась, входят представители филиалов, малыш уже вовсю смотрит мультики за большим телевизором. Как по мне, это самый простой и действенный способ отвлечь ребенка. Придумать что-то иное. Отсутствующий опыт не позволяет. Внимания не обращаем. Грубо отрезаю, наблюдая, как мужчины и женщины с любопытством косятся на карапуза. От моего голоса и интонации все сразу забывают, что в кабинете не только взрослые. Смотрят либо в стол, либо друг на друга. Это способствует быстрому переходу к основной теме встречи. Объяснять им что-то про малыша долго и нудно. А я этого не люблю, так что пусть гадают, откуда у меня в кабинете ребенок. В какой-то момент слышу со стороны телевизора: «Си!» Даже докладчик запинается, прерывая свою презентацию. Все, стараясь не поворачивать головы, чтобы не выдать свой интерес, косят глаза мне за спину. Оборачиваюсь. На телевизоре реклама. На экране тетя с крупными и выделяющимися через одежду Си что-то кому-то обещает. Карапуз успел слезть с диванчика и стоит рядом с экраном. Руками его лапает, ладошки как раз напротив объемных полушарий. Мне приходится встать. «Продолжай, не отвлекайся», — бросаю докладчику, а сам направляюсь к Крохе. Я и так знаю, что в презентации будет, как и ожидал, ничего нового. Нужно будет подумать над заменой этого деятеля. Сажусь перед малышом. Я тебя, друг, понимаю. Большие внимание привлекают. Но где твоя гордость и достоинство? Не стоит кидаться на первые встречные и крупные. Выбирать нужно с умом. Подхватываю на руки. Вырастешь, поймешь, что к чему. И сажаю обратно на диванчик. И близко пялиться в телевизор вредно. Переключаю на другой канал с мультиками. Еще я не подумал про питание. Не зря же он тянулся к Си. А все знают, чем крупнее эти Си, тем больше там еды. Это взрослые потерпеть могут, а мелким, я так понимаю, нужно есть часто и в свое время. Из-за собрания только подгузник и успел поменять. Значит, пора это самое собрание заканчивать. Всем спасибо за информацию. Громко объявляю присутствующим, не терпящим возражений тоном. Жду с чем-то дельным через неделю. Они, растерянно переглядываясь, поднимаются со своих мест, но один все-таки осмеливается возразить. «Ну как же, мы еще не все успе...» Этот смельчак, как раз тот, которого думаю сменить, затыкается после моего пристального взгляда. Да и кто в здравом уме спорить со мной станет? Жду с чем-то дельным через неделю. Вкратчиво повторяю. Возможно, не всех. Надеюсь, намек понятен, и не только смельчаку. Им всем стоит лучше работать и больше в дело вкладывать. Вежливо прощаясь, главы филиалов покидают мой кабинет. Все знают, что со мной лучше не спорить, но все равно находятся бестолковые. Это я к женщинам часто бываю терпелив и не сильно реагирую на их закидоны. Во-первых, мама правильно воспитала. Во-вторых, со временем и опытом сам многое понял. Поэтому к противоположному полу отношусь мягко и сдержанно. Многие почему-то считают, что я им многое позволяю, но это не так. Границы есть у всего. Просто для девушек они шире и не такие четкие. Женщины они такие. К их поведению и поступкам, как бы те ни выглядели со стороны, относиться нужно по-философски. Ты же не будешь обижаться на солнце за то, что слепит, или на далекую и недосягаемую звездочку за то, что плохо освещает тебе ночную дорогу, и с женщинами также. Нужно принять их такими, и самому будет спокойнее, и сюрпризы прямо сюрпризами не станут. Главное не забывать, что сюрпризы эти они устраивать умеют и любят. Главное не давать женщинам переступать черту. Осаживать вовремя, а то войдут во вкус, посчитают, что уже принадлежишь им. И они могут себе позволить делать с тобой все, что заблагорассудится. И не факт, что после этого за мужчину принимать станут. Разбираю пакеты, принесенные Светланой. «Ты знаешь, что это?» — спрашиваю Кроху. «Вж, вж, вж!» И нажимаю на удобную рукоятку, как от пульверизатора, расположенную на детской бутылочке. Из штуковины, похожей на большую круглую присоску, ничего не брызгает. «Си! Мо!» «Не, фигня какая-то. Не соглашаюсь». Понимая, что детского питания в пакетах нет, беру Кроху на руки и выхожу из кабинета. Пора добывать еду. Тебя чем вообще кормить можно? Эх, что-то ты разговорился, а я дельного ничего не сказал. В отделах с детскими товарами полно мамашек. У них и спросить можно. Те же продавцы должны знать. Заодно и еду для малявок прикуплю. Какое же было мое удивление, когда недалеко от магазина с детскими товарами мне встречается Марго. Когда она меня замечает с ребенком на руках, ее брови ползут вверх. Поворачиваюсь в ее сторону и иду прямиком к... Нет, не к ней. Рядом с Марго стоит девушка с коляской. Она-то мне и нужна. Но не успеваю дойти, как на горизонте появляется Анфиса Альбертовна. И идет она прямиком ко мне.